На протяжении следующих нескольких лет Хиллари еще серьезнее сосредоточилась на своей карьере. В возрасте 27 лет она вошла в число ведущих постановщиков. Что касается личной жизни, то после эпизода с Адамом она избегала отношений с мужчинами, была занята и слишком уставала на работе. Кроме того, с кем бы она ни знакомилась, все были разведены и имели детей. Иначе дело обстояло лишь с Вильямом Броком, новым ведущим программ CBA. Высокий, симпатичный блондин, он прежде был одной из главных звезд американского футбола и лишь недавно заключил контракт с телекомпанией. Вильям уже дважды развелся, детей не имел и иметь не собирался. Известный своими бесконечными флиртами, он не мог не обратить внимания на Хиллари, и ее ледяные зеленые глаза совершенно его восхитили. Познакомившись с ней, он вел себя очень осторожно и уважительно, слал всевозможные подарки от цветов до шубы. Утром, по пути в свой офис, Хиллари бросила ее, нераспакованную в коробке, ему на стол. «Это очень мило с твоей стороны, Билл». «Что, не твой размер, дорогая?» «Не мой стиль, мистер Брок». Во всех отношениях она не была расположена к служебным романам, как, впрочем, и к любым другим. В ее планы не входило стать очередной добычей Билла Брока. Билл приглашал ее на неделю в Гонолулу, на уикенд на Ямайку, на лыжи в Вермонт, на ужин в ресторан «Баскское взморье», куда только мог придумать, и все было бесполезно до того ненастного зимнего вечера, когда Хиллари не могла после работы поймать такси, а он предложил подбросить ее на своем Феррари. Когда Билл тронулся по направлению к центру, Хиллари похлопала его по плечу. «Хитрый ход, Билл, но я живу на 59-й улице, а я на углу 5-й авеню и 11-й улицы. Поздравляю! А теперь отвези меня домой или остановись, и я пойду пешком». Хиллари не шутила. Он притормозил и, не дав ей сказать следующую фразу, поцеловал. «К вам или ко мне, мадам продюсер? Или совершим нечто действительно безумное и направимся в отель «Плаза»?» Рассмеявшись нахальству Билла, Хиллари потребовала отвезти себя домой, но уже не удивилась, когда по пути он остановился угостить ее ужином. Они ели гамбургеры в одной из его любимых закусочных, и Хиллари была удивлена, обнаружив за внешностью плейбоя и атлета недюжинный интеллект. «Итак, любезная, что же скрывается за взглядом ваших зеленых глаз, напоминающих изумруды? Честолюбие. С ним первым она была столь откровенна, но почему-то думала, что он это поймет. Я этого когда-то тоже попробовал. Опасная штука, привыкнешь, как к наркотику, я знаю». Но это была единственная движущая сила, которая помогала ей взбираться на вершину, где никто уже не мог бы к ней подобраться. Не поднявшись туда, Хиллари не могла чувствовать себя в безопасности, однако этого она не стала объяснять. «С этим ничего не может сравниться, правда, Билл? Тебе жаль было бросать футбол?» «Вообще-то да, это классная игра, но мне надоело ходить с перебитыми коленками и сломанным носом. Такое обращение нельзя терпеть всю жизнь». Билл улыбнулся ей улыбкой, от которой таяло большинство женских сердец. Впрочем, не только сердец. Заплатил по счету и эскортировал ее обратно в свой Феррари. Доставив Хиллари к дому, он спокойно высадил ее и уехал, а она, войдя к себе в квартиру, почти пожалела, что Билл не предпринял хотя бы попытку, она ожидала от него большего. Спустя полчаса, когда Хиллари уже была раздетой, в одном халате зазвонил домофон. «Кто там?» — спросила она по переговорному устройству. «Билл, я забыл кое-что спросить у тебя по поводу завтрашней программы». Хиллари нахмурилась, а потом ухмыльнулась. Его слова звучали искренне, но с таким же успехом это могла быть уловка. Она посчитала более вероятным второй вариант и решила подержать его внизу на снегу. «А что именно?» «Что-что?» Я спросила, «что именно?» «Я тебя не слышу». Он принялся отчаянно звонить. Хиллари пыталась перекричать его по домофону, но потом сдалась и впустила в подъезд, рассчитывая быстро спровадить в случае обмана. Когда Билл поднялся, раскрасневшийся, улыбающийся, весь покрытый непрекращавшим падать снегом, она ждала его в дверях. «У тебя что-то с домофоном». Запыхавшийся, он все равно был неимоверно хорош с собой. «Неужели? Как мило, что ты зашел. А о существовании телефонов вам что-нибудь известно, мистер Брок?» «Нет, неизвестно». Без дальнейших церемоний он легко, словно тряпичную куклу, подхватил ее на руки, вошел в квартиру, ногой закрыл за собой дверь. Хиллари расхохоталась, сцена была комичной, а сам он по-юношески очаровательным, но не настолько, чтобы ей захотелось заводить с ним роман. «Где ваша спальня, мисс Уокер?» — спросил он простодушно. Билл напоминал школьника, задумавшего проказу, но в то же время был невероятно сексапилен. «Там, а что?» «Сейчас увидите». Он положил ее на кровать, зашел в ванную и через 5 секунд вышел оттуда абсолютно голый. Хиллари, вскочив, изумленно взирала на него. Он был самым нахальным из всех мужчин, каких она знала, и вместе с тем самым привлекательным. Без лишних слов он сразу приступил к делу. Несмотря на первоначальное сопротивление, Хиллари вскоре была побеждена его искусством и тоже воспылала страстью. На то, чтобы овладеть ею, Биллу понадобилось совсем немного времени. Потом он, едва дыша, лежал в ее объятиях, затем, улыбаясь, повернулся на спину. Хиллари смотрела на него, как на чудо. Билл пробудил в ней ощущения, о существовании которых у себя она не подозревала. Не успела она что-либо сказать, как Билл опять принялся за ласки. Хиллари думала, что сойдет с ума, потому что это продолжалось снова и снова до самого утра. Такого она никогда не испытывала и полагала, что никогда больше не испытает. Но теперь, по крайней мере, она убедилась, что не все в ней безнадежно мертво, что когда-нибудь может появиться мужчина, который это обнаружит. Пока же Билл Брок сделал то, чего она никогда не забудет.